Медицинские исследователи прибавили ряд пунктов к огромному списку совпадений между распятием и картиной, которую нам являет плащаница. Например, большое пятно от раны на боку соответствует описанному в Евангелии и современным медицинским знаниям. В некоторых местах пятно не проявилось, из чего следует вывод, что кровь смешалась с водяной жидкостью. Святой Иоанн писал, что один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. Хотя светила нашего века пока не до конца понимают природу этой водяной жидкости, они допускают, что ее возникновение в таком случае вполне вероятно. В дополнение следует сказать, что угол, под которым расположены кровавые пятна на руках, соответствует реальному положению вещей. Он действительно должен быть таким, если живое тело подвешивают на кресте. А увеличение грудной клетки, которое демонстрирует плащаница, соотносится с основной причиной смерти — удушьем. Однако синдонологам, похоже, есть что добавить к этому скудному списку. Человек, который был завернут в плащаницу, умер той же смертью, что и Христос. Шансы, что в истории повторился случай, когда жертва распятия претерпевала такие же крестные муки и получила такие же раны, можно высчитать математически, в то время как число отклонений от сценария доходит до миллиарда. Но даже если вероятность такого порядка недостаточно доказана, это ответ только на одну часть загадки. Виньон, трудясь над загадкой плащаницы на рубеже веков, чувствовал, что обнаружил и метод, и средства нанесения изображения, и из этого сделал выводы о подлинности плащаницы. Современные авторитеты, хотя и признают медицинские исследования убедительными, все же заявляют, что на вопрос о месте и времени пока нельзя ответить однозначно, так как не до конца разгадана тайна метода и средств. Они считают практически невозможным, чтобы изображение было нанесено на плащаницу рукой человека, но дальше этого не идут. Наверное, не надо напоминать, что сначала необходимо найти точные и бесспорные ответы на 4 вопроса, чтобы рискнуть ответить на основной, 5-й — кто? В период ранних исканий казалось, что сведения, почерпнутые из письма Дарциса, дают большое преимущество сторонникам версии о подделке, и только после появления фотографий Энри, которые были значительно лучше снимков Пиа, начало крепнуть движение тех, кто уверен в подлинности плащаниц. Наконец, медики и ученые получили высококачественные снимки со всеми необходимыми увеличениями и деталями. Эксперты, которые работали на другом фронте по Библии, практически зашли в тупик. В Евангелии нет ничего такого, что предоставило бы неоспоримое доказательство подлинности или поддельности плащаницы. И утверждение, впервые высказанное в письме Дарциса, о том, что если бы оно было, представляется крайне невероятным, что святые евангелисты пренебрегли бы им, остается в силе. Парижский хирург Пьер Барбе изучил сильно увеличенный снимок запястных ран и потом провел опыты с ампутированной рукой, чтобы проверить, можно ли воткнуть гвоздь в крепкое сцепление запястных костей в этом месте. И выяснил, что можно. Гвоздь проникает в маленькую щель, называемую в анатомии полость Десто, расширяя ее. Дальнейшие исследования выявили удивительную особенность. Гвоздь, вонзенный в запястье, воздействует на срединный нерв, отчего большой палец, сведенный судорогой, прижимается к ладони. На плащанице нельзя различить положение больших пальцев. Миланский профессор судебной медицины доктор Джованни Джудика Кордилья изучил раны на плащанице и составил перечень ушибов и опухолей на лице, которые опять-таки соотносятся с описанием Христа, данным в Библии. Вернемся снова во Францию, где Виньон опять взялся за работу, на этот раз с точки зрения историка. Тщательное исследование сотен раннехристианских икон показало, что они не просто изображали лицо Христа как бы в соответствии с определенной моделью, но и что эта модель включала в себя около 20 мелких черт, которые были бы бессмысленными, если бы не рассматривались в одном контексте. Все лики Христа выглядели как стилизованное отображение того, что мы видели на плащанице. Среди них были складка в виде открытого ящика между бровями, две V-образные складки внутри и ниже ее, короткая линия поперек лба, другая линия поперек горла, в действительности двойная складка на материи, нечеткое раздвоение бороды и глубокая впадина от носа до верхней губы. Ранние иконы, написанные по этому шаблону и относящиеся к VI веку нашей эры, имеют единый источник вдохновения — изображение, известное как «Святой лик из Эдессы». Эдесса, сейчас называемая Урфа, находится к северу от современной сирийско-турецкой границы.